Глава 17. Тайса. Последний пациент Захары умер той же ночью. Все произошло очень быстро. Половина из них была людьми, вторая половина из других рас, но разницы было мало. В последние мгновения жизни некоторые из инопланетников вспоминали свои родные языки, некоторые хватали ее за руку и что-то страстно говорили, превозмогая неуправляемый кашель, будто она была их родственницей или любимой. А она слушала и кивала головой, хотя и не понимала ни слова. На Ринале ее учили, что к смерти нужно привыкнуть. Захара встречала десятки врачей, которые заявляли, что привыкли ко всему, и все они казались ей немного жуткими, еще более оторванными от жизни и механическими, нежели работающие с ними бок о бок дроиды. Она старалась избегать таких докторов и их холодных, беспристрастных глаз. Мусор доложил о последних смертях спокойным голосом, какого она не слышала раньше, с полным отсутствием эмоций, настолько необычным, что она подумала, не запрограммировали ли его так на случай самого худшего. Наверное, так звучит жалость в мире дроидов. Затем, почти извиняющимся голосом, 2-1-Б добавил: «Я закончил анализ вашей крови». «Ну и?» «Вы явно обладаете устойчивостью к инфекции. Кажется, мне удалось выделить ген иммунитета из вашей крови и синтезировать его искусственно». «Так ты нашел лекарство?» Она уставилась на него. «Не лекарство, а в некоем роде антивирус. Если то, с чем мы столкнулись, имеет вирусную природу, то мы можем вводить средства внутривенно». Дроид вынул шприц с прозрачной жидкостью и оглядел палату с телами на койках. «Если на борту баржи остались выжившие, им нужно срочно сделать уколы». Захара поглядела на иглу, с кончика которой капало запоздалое спасение. Должно было прийти облегчение. Наверное, оно придет, но позже. Однако первой реакцией на фразу «если на борту баржи остались выжившие» было глубочайшее ощущение личной неудачи, проявившейся тяжестью в ногах и животе. Ведь ответственность за здоровье заключенных и экипажа баржи полностью лежит на ней. Произошедшее здесь за последние несколько часов было немыслимо. Иначе, чем пропущенное через фильтр чувство вины, катастрофа подобного уровня просто не укладывалась у Захары в голове. Может быть, Сарторис ее запугивал, но при этом он был прав. Ей не пережить такую трагедию. «Нет времени на жалость к себе», — сказал ей внутренний голос. «Нужно найти выживших как можно скорее». Как всегда, голос был прав. Она признала себе в этом и прогнала возникшее в животе мрачное предчувствие. К ее удивлению, оно поддалось, лопнуло, как пузырь. «Я сейчас вернусь». «Куда вы, доктор Коди?» В голове мусора звучало беспокойство. «Наверх, в станцию пилотирования. Я должна провести биосканирование баржи и найти выживших». «Я пойду с вами». «Нет, ты должен быть здесь, если кто-то обратится за помощью». Ощутив несогласие дроида, она добавила: «Это приказ, мусор, тебе понятно?» «Да, конечно, но при данных обстоятельствах мне будет спокойнее, если вы просто позволите мне...» «За меня не волнуйся!» «Есть, доктор!» «Жди выживших», — сказала она и прошла в дверь. Не успела Захара далеко уйти, как мысль о выживших показалась ей весьма туманной перспективой. Она обходила трупы и перешагивала через них, дыша через рот, когда гнилостный запах становился невыносимым. Почти мгновенно она пожалела, что не разрешила мусору пойти с ней. От болтовни дроида ей было бы легче. Она пришла на станцию пилотирования, проскользнула в дверь и остолбенела от увиденного. Экипаж чистилища не покинул своих мест даже после смерти. Трупы первого и второго пилотов, грубоватых кадровых офицеров-имперцев, с которыми она была едва знакома, сидели, откинувшись в креслах, с открытыми ртами, с посеревшей плотью, обвисшей на костях. Захара подошла ближе, и оборудование баржи мгновенно распознало ее приближение. Панели замигали, а в скрытом динамике прорезался компьютерный голос. «Пожалуйста, назовитесь!» То был синтезированный, женский голос, звучащий по-деловому, но приятно. Захара стала вспоминать, как пилоты называли этот голос, и в уме всплыло «Тайса». Говорят, что на дальних рейсах ни одного стражника застали после смены за болтовнёй с этим голосом. «Старший медик Захара Коди!» «Спасибо», — сказала Тайса. «Выполняю сканирование сетчатки». Последовала пауза, наверное, 5 секунд, а потом короткий удовлетворенный гудок. «Ваша личность опознана, доктор Коди. Жду указаний». «Провести биосканирование баржи». «Принято. Провожу биосканирование». Лампочки замигали. «Сканирование завершено. Имперская баржа-тюрьма-чистилище. Первоначальная численность заключенных и административного штата — 522 человека, в соответствии с... Просто скажи, сколько осталось?» «Текущая численность живых — 6 персон». «Шесть?» «Так точно. Это невозможно. Хотите изменить калибровку параметров биосканирования?» Захара остановилась и задумалась. «А какие сейчас установлены переменные?» «Положительный результат подтверждается алгоритмической интерпретацией мозговых волн, температуры тела, движением и биением сердца». «А как же инопланетники, у которых обычная температура тела и ритм пульса не укладываются в эти параметры?» — спросила Захара. «Они учитываются при сканировании?» «Так точно. Параметры сканирования постоянно перенастраиваются с учетом физиологических черт каждого заключенного. Текущие параметры имеют погрешность 0,01% от...» «Где они, эти шестеро?» Включился голый экран Тайсы, и на нем появилась объемная диаграмма баржи. В уменьшении она казалась намного чище, с ровными и четкими линиями. Мечта конструктора, стремящегося к геометрическому совершенству. Станция пилотирования располагалась на самом верхнем уровне. В одной стороне, поднимаясь подобно перископу, находилась выдвижная стыковочная шахта, которая все еще соединяла баржу с разрушителем. На другой стороне станции широкая лестница вела вниз, на административный уровень, а справа и слева от нее располагались спасательные капсулы. Столовая, медсанчасть и каюта экипажа занимали дальний конец этого уровня, а под ними находились 6 слоев общего поселения. Еще ниже, насколько было известно Захаре, ты окажешься среди люков, ведущих к бесчисленным подуровням, включая самые нижние тюремные камеры. Всего она насчитала 6 красных пульсирующих точек по всему кораблю. «В настоящий момент», — сообщила Тайса, — «один находится в станции пилотирования, один — на административном уровне, 2 — в общем поселении, на первом уровне, и 2 — в одиночных камерах». «Одиночные камеры!» Она даже не догадывалась об их существовании до сегодняшнего дня. Припасенные для самых злобных и опасных преступников на барже, пристанище для маньяков и представителей иных групп риска при перелетах, в которое болезнь могла и не просочиться. Вопрос был только в том, рискнет ли она пойти туда одна. Конечно, оружие валялось на каждом шагу, но ей не нравилась мысль выпустить на свободу двоих самых опасных заключенных Клота, чтобы тут же расстрелять их, когда они на нее накинутся. И все же, какой у нее выбор? Установи связь с медсанчастью. Принято. Тайса включила монитор, и над голограммой появилось изображение палаты. В углу экрана Захара увидела мусора, ходящего между койками. Он снимал датчики с последних умерших, собирал капельницы и дыхательные трубки. Дроид тихо разговаривал сам с собой. Вероятно, вспоминал данные диагностики. Почему-то от его вида ей вдруг стало грустно. «Мусор!» 2-1-Б остановился и оторвался от экранов. «А, здравствуйте, доктор Коди! Без сканирования прошло удачно?» Она не знала, что ему ответить. «Я пойду к одиночным камерам. Встретишь меня там?» «Да, конечно!» Он помедлил. «Сколько осталось живых?» «Шестеро». «Шесть», — повторил дроид невыразительным голосом. «Понятно». На мгновение он окинул взглядом палату, полную трупов, пациентов, умерших у них на руках, несмотря на все усилия. Но потом опять посмотрел на экран. «Ладно, я встречу вас там». «Увидимся», — попрощалась Захара и вздохнула.